Сообразительный собутыльник. Несколько лет назад я часто выезжал в другие города для проведения занятий. Однажды в очередной поездке меня встречает у трапа кортеж машин. Мужчина элегантной внешности подходит ко мне, здоровается и просит час для короткой экскурсии. Думаю, кто такие? Что за честь мне оказывают? Почему сразу какие-то экскурсии? А потом решил, время как раз есть. Чем торчать в гостинице до завтрашней встречи с группой, погуляю с ним. Говорю, ладно, поехали. Мы приехали в супермаркет. Хочу сказать, магазин очень неплохой, рассчитан на богатых клиентов. Идем по магазину. Он, окидывая все взглядом, с таинственным видом сообщает: «Этот магазин мой». Выходим на улицу, переходим дорогу, заходим в другой магазин. Там опять: «Этот магазин мой». В третьем магазине, где находились самые дорогие спиртные напитки, кофе, табак и прочее, снова: «Этот магазин мой». Тут я окончательно убедился, что передо мной новый русский, спятивший с ума от своего внезапного богатства. Ну, блин, думаю, влип. Что ты кичишься своим богатством, придурок? Тем богачам, с которыми я не сел за один стол, потому что уж очень примитивные, ты даже в подметки не годишься. Для меня богатство не имеет значения, потому что я через это прошел. Главное, какой человек. А в ресторане он уже довел меня до полного бешенства. Как попугай: «Это мое, это мое, это мое». Ну, думаю, твою мать. Может, мой кулак тоже принадлежит твоей морде? Последняя его выходка меня окончательно добила. Заходим в большой зал. В середине огромный стол. Чего там только нет. Сидят люди, явно кого-то ждут. Оказалось, нас. Этот попугай подводит меня к одной даме. «Это моя собственная жена, на которой я заново женился». Как будто жена может быть общественной. Впрочем, потом показывает на двух мальчиков. «Это мои собственные дети, для которых я заново родился». И все мое, мое, мое. Но не мое же, ё-моё. Хотя, как знать. У него еще и мания величия. Взял слово и произносит тост в мою честь. «Благодаря вам». И вот тут у меня вначале возникло недоумение, потом интерес, а затем глубокий стыд за свои мысли. Боже мой, он же феномен, который, как Феникс, заново возродил себя в рекордный срок. Оказывается, этот человек лет 7 тому назад жил в операторской у своего друга-собутыльника, тогда заведовавшего у нас динамиками и микрофонами. Постоянно там собирались компании и устраивали себе, вежливо говоря, праздник. В эту помойку войти было невозможно. Вонь, грязь, полно консервных банок, набитых окурками, засаленная одежда, объедки, немытая посуда. Мы просили администрацию навести там порядок. Реакции никакой. Моему герою тогда негде было жить. Он, оказывается, пропил все и, попросту говоря, стал бомжем. Нашел своего друга-алкаша и поселился в этой коморке. Проводил время от похмелья до похмелья уже в компании единомышленника. Открывал мутные глаза, чтобы отыскать бутылку и стакан. Однажды его друг так надрался, что нашему герою пришлось за него поработать. Потом это стало повторяться все чаще и чаще. Волей-неволей он начал прислушиваться, следить за ходом занятия. Постепенно у него проснулся интерес. Стал даже пробовать кое-какие упражнения на себе. Так он втянулся и, по его словам, ждал уже каждого следующего моего приезда. Так продолжалось примерно год. За это время интерес к водке пропал. как отрезало. Теперь уже он занимался тайком от всех, но сознательно. Что из этого вышло, вы уже поняли.